с Мемосом одна, отдельная от мира, и не знала, как вести себя, как говорить. Колонны, тяжкими лилиями распластавшиеся у потолка, базальтовый алтарь, похожий на эшафот, были увиты нечеткой каменной резьбой. Свет шел только через прорезь в куполе, гладко выструганный луч, упиравшийся в алтарь. Чтобы не смотреть на Мемоса, я задрала голову к куполу. «Агамемнон», — сказала я, — «вот видишь, здесь твое античное имя даже не звучит пародийно». Слова ударялись о выступы стен, о выбоины в камне, множились. Эхо летело рикошетом, будто говорили сразу 10 человек. И от этого фальшивый кретинизм, произносимого мной, тоже касался удесятеренным. Про себя я сказала: «Мемос, подойди, пожалуйста, и поцелуй меня. Мне необходимо, чтобы ты поцеловал меня». Про себя я ответила за него: «Мне тоже необходимо поцеловать тебя немедленно». И он обнял меня, и я прижалась щекой к нагрудному карману его рубахи, из которого торчала авторучка. Ручка впилась мне в скулу, и это было блаженное ощущение, потому что ручка принадлежала ему, и рубаха была его, и весь он был рядом. Мемос стоял, как там, на дороге, выдвинув вперед плечи и обхватив длинными руками торс. Он даже не пошевельнулся. Вслух я сказала: «Вот что. Давай учиним какой-нибудь языческий ритуал. Давай принесем меня в жертву, и ты заколешь меня на алтаре авторучкой». «Вот что», — сказал он, — «прекрати это. Прекрати этот провинциальный театр. Я ненавижу тебя». Мне вовсе не показалось, что он ударил меня, и у меня вовсе не оборвалось сердце. Просто я почувствовала, как прохладная тишина, стоявшая вокруг, вдруг переместилась внутрь меня, и стало пусто, прохладно и пусто. Мемос подошел ко мне вплотную, и авторучка, торчавшая из нагрудного кармана его рубахи, впилась мне в скулу. Он целовал мои волосы, и лицо, и куртку, и его голос был где-то надо мной и за мной, и слова, ударяясь о стены и выбоины в камне, множились, будто говорили 10 человек. Он повторял опять и опять: «Ненавижу. Я ведь себя знаю. Ты мне теперь уже до конца. И ты мне главное в жизни, а я бесправный. Женщина не должна быть главным для меня. И ничего я тебе не могу дать, даже года жизни не могу обещать. Ты понимаешь это?» «Ничего ты не понимаешь». А я только твердила: «Ну и пусть, ну и пусть». Мы стояли у самого алтаря, у каменного помоста, похожего на эшафот. Луч, тянущийся из прорези в своде, упирался в лицо Мемоса. Я могла рассмотреть в подробностях это лицо, я могла выучить его наизусть. Но тогда я еще не знала, что мне нужно затвердить каждую черточку, как учат строчки стихов, чтобы повторять их, когда у тебя навсегда отнимут книгу. Ничего я тогда не знала, только твердила: «Ну и пусть, Ну и пусть.